Я пока не решила. Посмотрим. Знаю одно. Нас ждет прекрасное будущее. В 7:39 Алекса окликает меня из кухни. Я наверху отдыхаю в выделенной мне гостевой комнате. Она произносит мое имя только один раз. Громко и четко. Меня вдруг охватывает чувство, которое я не испытывала уже 2 месяца. Страх. Резкий, внезапный и сильный. Я понимаю по ее тону, что-то случилось. Звуки предпраздничной готовки стихают. Дом погружается в зловещую тишину. Иду на звук телевизора в уютную кухню. Над духовкой вьется аромат рождественского окорока в глазури из кленового сиропа. Алекса с отцом стоят неподвижно, спиной ко мне, и безмолвно смотрят в телевизор, закрепленный на стене. Когда я вхожу, они не оборачиваются. Замедляю шаг и потрясенно замираю рядом с ними. На экране новости BBC-24, прямой репортаж с какой-то торговой улицы, возможно, Оксфорд-стрит. Улица пуста. Нет, не может быть. Вечером в канун Рождества на Оксфорд-стрит не бывает пусто. Потом вижу ограждение. Дорогу перегораживает полицейская лента. Прямо сейчас. Экстренный выпуск новостей. Мы в ужасе наблюдаем, как от ярко освещенной рождественскими гирляндами витрины отделяется согнутая фигура. Человек бежит, слепо спотыкаясь, выбегает из укрытия и мчится через широкое открытое пространство дороги. Он направляется к ограждению прочь от чего-то ужасного, чего мы не можем видеть. Внизу экрана идет бегущая строка. Чрезвычайная ситуация. Есть жертвы. 2 нападавших. Вооруженная полиция. Если репортер что-то и говорит, то я его не слышу. Все звуки пропадают, когда в углу экрана появляются 2 фото. Личности нападавших установлены, и одна из них мне хорошо знакома. Алекса поворачивает голову, хочет убедиться, что я вижу то же самое. На фото Холли. Наша Холли. Возвращая взгляд на экран. На бледное юное лицо Холли. Первое, что приходит в голову, снимок не из полицейского досье. Фото, которое показывают в кадре, сделано на свободе, еще до заключения. До поджога автобуса. Задолго до всего этого. И у меня вдруг перехватывает дыхание. Произошло нечто ужасное. По-настоящему жуткая. Вновь слышу ее слова. В тот день в тюрьме, когда я спросила, что она собирается делать после освобождения. «Увидите, это будет нечто грандиозное, Эрин». Она уже тогда меня предупредила, получается. Я знала. Я каким-то образом всегда знала. Не конкретно, конечно же. Просто чувствовала. Только что я могла. Что тут сделаешь? Всех не спасешь. Бывает, приходится спасать только себя».